— Это чайки, — прошептал Анабитард. Увидев, что Оливье дрожит, он тоже почувствовал себя не в своей тарелке. — Вам холодно, сударь? Вы, может, выпили бы стакан грогу? Хорошего грогу? От него так хорошо делается и так согревает. Несколько минут спустя он пришел с блестящими глазами, мокрыми губами, неся стакан грога. Приготовляя его, он не пожалел рому. Оливье выпил залпом. Время от времени одна из птиц, вероятно, во сне, пищала в своей большой темной клетке. Где-то внутри виллы прозвонили 12 часов. Часы в одной комнате, в другой, в третьей. Немного спустя раздался звонок. Оливье и его спутник поднялись. Анабитард был взволнован. — Кто там? — крикнул он. Никакого ответа. Он повторил вопрос. — Пустите! — нетерпеливо приказал де Пренест. И сам открыл дверь. На пороге стояли 2 человека. Они были маленького роста и совершенно исчезали под непромокаемыми пелеринами, по которым скатывались дождевые капли, капюшоны закрывали их головы. Один из них вынул из кармана письмо и протянул Оливье. Де Пренест разглядел лицо кирпичного цвета с узкими глазами. Он вспомнил матроса в Бордо, который чуть было не сбросил его в Гаронну. Может быть, это тот же самый, а может быть и другой. Оливье молчал, смотря на конверт, не смея его раскрыть. А на конверте так ясно выделялся крупный почерк, который он так хорошо знал. Вдруг он заметил, что оба посланца исчезли. — Сударь! Сударь! — закричал Анабитард. Он побежал за Оливье, который бросился догонять караибов. Он скоро догнал его. Не зная местности, де Пренест оступился и упал. — Ну, разве же это благоразумно? — стонал теперь Анабитард. — Еще 2 шага, и вы бы сорвались с вершины утеса. Он привел его обратно домой. — Ну вот, теперь потухла лампа. Дайте мне вашу руку. — Сюда, сюда. Я сейчас ее зажгу. Ощупью отвел он Оливье на веранду, заставил сесть, как маленького ребенка, потом пошел на кухню. Де Пренест в темноте разорвал конверт, развернул письмо. Он слышал, как Анабитард в кухне шарил и ворчал. — Ну что? — спросил он. — Спички, сударь. Ведь я ж был уверен, что оставил их здесь. Я не нахожу больше спичек. — Посмотрите в кармане моего плаща. Там есть коробка. И, пожалуйста, поскорее. Раздался радостный крик. Анабитард нашел коробку. Потом опять жалобное ворчание. Оливье слышал, как безрезультатно чиркают спички о коробку. — Сера подмокла, сударь, сера подмокла. — Дайте-ка мне коробку, — сказал дрожащим голосом Оливье. Он испортил 3-4 спички. И вот последняя. Он почувствовал, как под его пальцами рассыпается маленький серный шарик, и бросил коробку на пол. — Я еще поищу, сударь, я еще поищу. Я был уверен, что оставил их на кончике стола. — Ищите, — сказал Оливье. Анабитард в бесплодных поисках рассыпал коробку с солью, перевернул горшок с жиром, несколько бутылок. — Я заколдован, сударь, извините меня. Если вы желаете, я вам сделаю еще грог. Для этого мне не нужно огня, а горячая вода есть. Нет, — Нет-нет, идите спать, Анабитард, — очень тихо сказал де Пренест.